не дает себя убивать. А ему сохраниться надо-то, ему жить-то хочется. Мужик тогда что? Пиджак да фуражку снял, на пихтушку малую нацепил, макету сделал и зашел к той кедре с другой стороны, оттуда и стрелял. Такой вот был вчера разговор. Неспроста, видать, гость приходил. Ни шутейности или праздности ради. И Фленка, вслушиваясь с натугой во все, о чем спрашивали сейчас Талалаева, начал понимать. И этот пожилой, спокойный Шатохин, вся грудь планочками, орденами украшена, уклоняет голову то на одно плечо, то на другое, и все время молчит и смотрит на всех открыто, и заседатели, и немолодой уже, и немножечко нервный судья, все они хотят сейчас разузнать про самые-самые главные. Зачем Ладька стрелял тогда? Чтобы себя уберечь, сохранить от напасти? Или все было иначе? Отвечая на вопросы суда, Ладька стоял спиной к залу, в потертом сером пальто, маленький, взапревший в конец от волнения и духоты, притихший, потерянный. Бахвальство, как не бывало, ответы еле слышны, раздерганы, без увязки. Видно, чувствовал он напряженное внимание более 300 людей. Того и гляди, задымится и вспыхнет его спина от такого множества пронзающих взглядов. Обдумал он загодя и приготовил правдоподобную версию. Медведица отбивалась от лаек, и он, Талалаев, спрятался за дерево и наблюдал. Потом она бросилась крупным прыжком на него, вот и пришлось ему выстрелить. Про это и начал он. Но тут пришлось придумывать сходу ответы на неожиданные вопросы-придирки про подробности мелочи, да так, чтобы были они похожи на правду. И Ларька сбился, запутался и умолк. И судья торжественно строго предупредил, сколько и чего полагается по статье за ложные показания, и посоветовал подумать еще и вспомнить, как же все было на самом деле. А то выходит нескладно. На следствии и дознании показал одно, теперь другое. Память напрягать по-особому Талалаеву не понадобилось. Он прекрасно все помнил. Из кустов краснопрутника увидел тогда. Медведица хватанула белку за ухо и с такой силой мотнула, что та отлетела 10 метров, заблажив дико и жутко. И за тюлькой. И в тот самый момент увидала его с ружьем. Тормознула, взвелась на дыбы, как бы заслоняя своей громадностью медвежат. Взревела отчаянно во всю пасть, для устрашения видно. Да так и стояла, вздыбившись, не двигалась. Нападать и не думала. Ему бы оставить ее и уйти, а он не ушел, вскинул ружье. И Талалаев про это сказал, и отер со лба пот, словно груз тяжкий снял, и удивился. Да чего же просто легко сказать правду? Не усомнился никто, не перебил, и какое трудное, стыдное это дело сочинять небылицы, когда каждое слово твое слушает столько народу. Потом по одному приглашали свидетелей. Ослепляемый светом Юпитеров, первым давал показания водитель вездехода Саня Маркевич. Судья посоветовал: «Пожалуйста, не спешите и не волнуйтесь. Вы не обвиняемый, вы свидетель». Вел себя пугливо и конюх, хотя, казалось бы, чего бояться. Надо лишь подтвердить, что у Талалаева взял именно того медвежонка от той самой медведицы. А когда не судья, а Шатохин спросил, как себя чувствует медвежонок, конюх и вовсе растерялся. Ответил не сразу, однако нашел, что сказать. «Чего? Подрос. В клетке живет. Я соломы туда накидал, там тепло. Зимой он сначала залег и...